А вот представьте, что вы умный. Представьте, вы утром встали, усилием воли оторвались от утки у постели и полетели. Расправили свои ангельские крылья в области ягодиц или проснулись, вылезли из дырявого спального мешка, а вы миллиардер. Или вдруг, бамс, открылся дар волшебства, и вы стали чудотворцем. Вы творите множество чудес в перьях. Вы читаете мысли других, видите будущее, управляете событиями. Здорово. Дела ваши начинают складываться, как по мановению волшебной палочки. И главное, жизнь с подхалимской улыбкой протягивает вам на ладошке банный лист удачи. Для тех, кто не понял, объясняю, что такое банный лист. На Руси издавна существует традиция париться в бане. Там люди основательно прогреваются, распариваются и колотят друг друга распаренными вениками, преимущественно березовыми. Намокшие листики чаще всего прилипают к задним нижним выпуклостям тела. Теперь тем, кто все еще не понял, что такое баня, объясню по-другому. Это мокрое место, куда ходят, чтобы под санитарным предлогом драться горячими букетами. Победитель определяется по количеству прилипших листиков к нижней части спины или к тому, что находится еще ниже. Когда они к вам прилипают, вы чувствуете особый вкус к жизни, одновременно ее простоту и сложность, гармонию и красоту. Вы наслаждаетесь каждым прожитым днем, каждым движением, каждым своим вздохом. Вы обретаете внутреннюю гармонию и силу. Вы творите свою жизнь. Теперь, внимание, представьте. Только на один миг представьте. Но, пожалуйста, представьте назло вашему психиатру. Представьте, что полеты, миллиарды и ваша способность видеть, чувствовать, воспринимать, творить добро и наслаждаться счастьем других людей и своей жизнью – реальность. Почувствуйте, что это факт. Ощутите, что это так и есть. Хотя так оно и есть. Я в свое время тоже не верил. Но рядом, дорогие читатели, на одной с нами планете, каких-нибудь трех-четырех шагах от нас живут люди, обладающие фантастическими способностями, которые они передают из поколения в поколение. И что самое интересное, каждый из вас при желании может развить в себе умение формировать события по собственному желанию, говорить без слов, видеть внутренним зрением, чувствовать людей на расстоянии, мысленно просматривать будущее и многое еще всяких и так далее. Чудеса? Да нет. Просто вы не знаете, как это сделать. Просто никогда не пробовали. Потому что вокруг такие же люди, как вы. Да и кто знает, что такое чудеса? Понятно? Да ни хрена вам непонятно. Короче говоря, хотите раскрыть свои скрытые способности? Хотите что-нибудь успеть в этой жизни? Хотите оставить след в истории, чтобы ваши дети и внуки гордились вами? Есть у вас амбиции? Есть у вас вкус к великому созиданию добра, творению, свершению? Тогда одно из простеньких упражнений, доступных всем. Спросите себя, кто я? Основательно подумайте и ответьте. Снова спросите, кто я? Ответьте как-то иначе. Итак, 40 раз подряд. А лучше 400.